И однажды он черенком ложки нацарапал на стене лодку, сел в нее и уплыл. И когда открыли дверь, чтобы дать ему похлебку, камера оказалась пустой. Чириков, когда закончил чтение, после аплодисмента вдруг сказал: «Этот роман — моя лодка. Напишу, сяду в нее и уплыву». Все молчали, и молчание сделалось какой-то неловкой. Тогда Никитина спасла положение и все свела к шутке. «И этот, — говорит, — человек, у которого 5 детей». Евдоксия Федоровна умница, но одевается ужасно старомодно. Поль Пуаре научил женщину чувствовать и любить свое тело, а она... Потом всех пригласили в столовую, угостили пирогами и печеньями, пекла сама хозяйка. Пили чай из золоченных внутри чашек, отчего казалось, что это красное вино. Я сидела с ее мужем. Подумать только, за мной ухаживал бывший министр. Павел сидел напротив, и вместо того, чтобы бросать на свою невесту ревнивые, испепеляющие взоры, налегал на пирожки.